Братья и сестры, я хочу дать сначала один совет практический. У нас здесь очень много детей, примерно 150 детей. В общем-то, все идет по нарастающей. Первые лагеря семейные у нас было около 100 детей, вот сейчас уже 150. У меня предложение вот какое. Если в собрании ваше дитё устойчиво начало плакать, если всплакнул, то ничего, если устойчиво начало плакать, как лучше поступить? Лучше всего взять его и выйти за пределы палатки. Почему? Потому что мать не слушает, когда плачет ребенок. Она не может слушать. И не смогут слушать тех, кто близко. Поэтому лучше выйти, дитё плакать перестало, зайти. Просто не почтите этот совет как жестокосердный. Потому что в любом варианте, если мы выйдем и потом зайдем, выиграют почти все. Друзья, у нас... Простите, не у нас, а в целом семейные беседы бывают специальные и бывают общего характера. Ну что такое специальные беседы? Беседа о сексуальных отношениях, беседа о деторождении, беседа о любви между супругами, о воспитании детей – это специальные темы. Мы решили первое собрание не начинать специальной темой, а больше общая тема. Я буду говорить о страхе Божьем. Но буду все равно брать уклон к тематике семейной, насколько это будет возможно, хотя это не в любом аспекте получится. Разрешаю задавать вопросы, не только сейчас, а всегда, когда я веду тему. Друзья, у нас в наших собраниях почти всегда будет по две проповеди, по три проповеди не будет, иногда будет по одной проповеди. Если проповедник чувствует, что его беседа будет больше, чем один час, значит, будем делать проповедь одну. Если меньше один час, будем делать две проповеди. Первая всегда будет короткая, вторая проповедь всегда будет длинная. Это чтобы вы психологически настраивались, и вам будет легче. Друзья, я читаю место Священного Писания, книга пророка Иеремия, 38 и 39 стих читаю. 32 глава, книга пророка Иеремия, 32 глава, с 38, 39 и первое предложение 40 стиха. «И дам им, простите, они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет». Братья и сестры, повторю то, что я сказал. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей, ко благу своему и ко благу детей своих после них». Друзья, Бог хочет, чтобы человеку было хорошо. Когда Бог увидел, что Адаму нехорошо, Бог сделал так, чтобы было хорошо. И для того, чтобы человеку было хорошо, Бог сказал: «Дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня». Вы знаете, друзья, этот текст очень часто применяют к семье. Хотя по тексту речь идет об Израиле и о церкви, почему я шире немножко прочитал, буду их Богом, и они будут моим народом. Но часто это применяют и к семье, и не без основания. Раньше песня такая была, ее сейчас уже не поют, «Два сердца забилось в груди». Всегда на браках пели эту песню, но сейчас ее люди помнят только моего возраста и старше. Друзья, и вот Бог дает одно сердце и один путь, имея в виду цель, определенная цель. Для чего Бог дает одно сердце и один путь? Чтобы боялись меня во все дни жизни своей. Друзья, в процессе беседы я отмечу такую деталь, что страх Божий можно потерять. И бывает, когда человек боялся Бога, а потом он не боится больше Бога. Я потом приведу примеры. И поэтому написано, чтобы боялись меня во все дни жизни своей. Братья и сестры, для чего нужен страх Божий? Как вы поняли по тексту, для чего нужен страх Божий? ко благу детей своих после них, ко благу своему, чтобы им было хорошо, чтобы им было добро. То есть страх Божий имеет большое значение в жизни человека, в смысле его будущности и в смысле его благословения. Ты хочешь добро для своих детей? Бойся Бога. Потому что Бог дает одно сердце, один путь для того, чтобы боялись Бога и чтобы им было хорошо. И не только им, но чтобы детям было хорошо. Друзья, у меня 10 детей. И у меня уже 5 детей в браке. И у меня еще немножко времени пройдет, вот уже чуть-чуть. И у меня будет уже 13 внуков. И мы, все мы детям желаем, чтобы хорошо было. И мы для этого стараемся что-то делать. И для внуков будем стараться что-то делать, чтобы им было хорошо. Максимально, что мы можем для них сделать? Написано, чтобы боялись меня ко благу своему и ко благу детей своих после них. Друзья, если бы у меня спросили, какие я вижу главнейшие темы в Библии. Главнейшая тема, одна из главнейших тем в Библии, это тема о страхе Божьем. И не потому, что я об этом сейчас проповедую. Так написано, выслушаем сущность всего. Бойся Бога. И заповеди соблюдай, потому что в этом все для человека. Не написано, выслушаем сущность всего, любите друг друга. Нет, нет. Выслушаем сущность всего, бойся Бога, потому что в этом все для человека. В чем все для человека? В наличии страха Божия. Мы часто молимся, просим у Бога благословения, просим помощи, просим защиты и все. В этом все для человека, если мы Бога боимся. Братья и сестры, Давид пишет в 63-м псалме, написано так, «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Вот куда стремилось его сердце. Он был царь, он имел власть входить в различные общения вот в своей стране. Но общник я не всем людям, не всем людям в своей стране, не всем членам моей семьи большой. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеление Твое. Вот куда влекло его сердце. Братья и сестры, что такое страх Божий? Какое можно было бы найти в Библии определение страху Божию? Потому что, в общем-то, это расплывчатое такое часто понятие у людей. Что такое бояться Бога? Нет, это не значит, что бояться, что Бог накажет. Ну, это как бы вот благоговеть, трепетать, бояться обидеть, оскорбить. Ну, вот примерно как написано, жена да боится мужа. Ну, как жена может мужа бояться? Вот так спросить, у кого жена мужа боится? Раз, оп, и лес рук, да, нет рук. Друзья, и так точно мы пытаемся объяснить, что такое страх Божий. Как Библия объясняет понятие страх Божий. Написано книга притчи 8.13. Страх Господень – ненавидеть зло. Вот что такое страх Божий. Друзья, если человек не боится грешить или любит грех, ну, он себя сдерживает. Ну, знаете, как забор построил, высокий забор между им и этим миром. Хочется по ту сторону, он себя сдерживает, но сердце туда влечет. Это не есть страх Божий. Страх Господень – ненавидеть зло. Друзья, у нас тема в прошлом потоке была о страхе Божьем. В подростковом потоке была тема о страхе Божьем. И одна из моих последних проповедей была, я проповедовал за Иосифа. Иосиф в доме отца, когда еще был мальчик, он Бога боялся. Он ненавидел зло. Он доносил худые слухи о своих братьях своему отцу. Ну хорошо, это было или плохо, мы не сильно разбирались и сейчас не будем разбираться. Друзья, он как умел боролся с грехом, который был в их семье. Он ненавидел зло, он переживал, когда видел, что его братья неправильно поступают. Когда он был юношей, ему было 17 лет. Сильнейшее искушение в доме Потифара. Красивая молодая женщина. Его обольщало, и он сказал, как я могу сделать это великое зло перед Богом? Он боялся Бога, когда был в доме отца, мальчиком был. Он боялся Бога, когда был юноша, когда ему было 17 лет. Он боялся Бога, когда ему было 100 лет. пришли братья. Ну, не в смысле, что братья пришли, когда ему 100 лет было. Просто я хочу мысль провести, что он боялся Бога во все дни жизни. И пришли братья, когда умер отец, и очень переживали, на колени перед ним пали, и говорят, прости грех. Они думали, что Иосиф теперь мстить им начнет. А он им говорит, не бойтесь меня, потому что я боюсь Бога. Друзья, страх Господень ненавидит зло. И вот эта история Иосифа, это к первому тексту, который я прочитал. Чтобы боялись Бога во все дни жизни своей, когда тебе 13 лет, и когда тебе 55 лет или 60, чтобы боялись Бога во все дни своей жизни. Итак, что такое страх Господень? Страх Господень ненавидеть зло. Братья и сестры, будем проверять, потому что это серьезный вопрос. Боюсь ли я Бога? От этого зависит будущее моих детей. Боюсь ли я Бога? Друзья, что еще страх Божий? Что это такое? Это как раз то, о чем я сказал, как в плане иронии многие. Это бояться наказания. Бояться наказания. То есть страх, что Бог может наказать. Написано, страшно впасть в руки Бога живого. Бог может наказать. Страшно впасть в руки Бога живого. Приведу пример библейский. Анания и Сапфира, муж и жена. Они Бога не боялись. Они Бога не боялись. Как-то я, много лет назад проповедовал тему «Семейный грех». Семейный грех – это грех, который творится внутри семьи, и члены семьи это знают. Анания и Сапфира договорились, они договорились утаить. Это страшно. Бывает, когда муж что-то решил и делает, жена с ним не согласна. Но когда муж и жена договорились сделать зло, Петр сказал, для чего вы согласились солгать Духу Святому? То есть договорились солгать, они Бога не боялись. Друзья, и когда Бог их наказал, умер Анания, умерла и Сапфира, написано, великий страх напал на всех. Кто это видели? Великий страх. Это тоже страх Божий, друзья. Когда человек попадает в руки Бога по причине нечестивой жизни, и Бог может наказать. Это тоже страшно. Страшно впасть в руки Бога живого. Друзья, и третья сторона, что такое страх Божий? Это благоговение перед Его святостью. Написано, служите Господу, помните когда? Со страхом и радуйтесь с трепетом. И в другом тексте, служите Богу со страхом или чтобы Он не прогневался. Поэтому, друзья, третья стадия страх Божий – это благоговение перед Его святостью. Приведу пример. Это Надав и Авиуд, дети Аарона, два родных брата. Написано, внесли пред Господа чуждый огонь. И Бог их поразил обоих. За одну секунду Бог их умертвил. Друзья, я не знаю, что такое чуждый огонь, не знаете и вы. Ну, как бы считается, кто-то считает, что это не с жертвенника взятый огонь, или еще что-то. Сегодня это вот применяют как бы песни на мирскую мелодию спеть, это чуждый огонь, или слова какие-то там Пушкина или Лермонтова, это тоже чуждый огонь, или, скажем, в мирской одежде появиться у микрофона чуждый огонь. Но многие вещи, не без основания, братья и сестры. Но, в общем-то, страх Божий – это благоговение перед Божьей святостью. И Бог поразил. Кстати, братья и сестры, пример сразу, чтобы я потом не забыл. Посмотрите, когда-то Аарон, люди Аарону сказали, «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, потому что с Моисеем, с этим человеком, не знаем, что сделалось». И Аарон сделал золотого тельца и сказал, «Вот Бог ваш Израиль». Потом Аарон будет говорить, что это само, вроде того, что само собой получилось. Я бросил в огонь, и появился телец. Как бы немножко смягчал свой проступок. Друзья, Аарон сказал, вот твой Бог. Это было нарушение Божьей святости. Неблагоговение перед Божьей святостью. Грех против Бога был. Думал ли Аарон, что его сыновья так поступят? Не думал, братья и сестры. И поэтому наличие страха Божия у родителей, оно или отсутствие страха Божия у родителей, оно отразится когда-нибудь, отразится на детях. Если не покаемся, не исповедаем свои грехи и не освободимся от того или от другого греха. И когда Надав и Авиуд были поражены, Бог Аарону сказал: смотри, не раздирай своих одежд по поводу смерти твоих сыновей, чтобы я тебя не поразил. То есть Бог не разрешил Аарону плакать и сокрушаться по поводу его сыновей, чтобы я тебя не поразил. Вот какой Бог строй. Поэтому, друзья, ко благу своему и ко благу детей своих после них, чтобы они меня боялись. И что такое страх Божий? Это ненавидеть зло. Страх Божий – это страшно впасть в руки Бога живого и благоговение перед Его святостью. Какие мы видим в Библии примеры людей, боящихся Бога? Приведу несколько примеров. Один из самых примеров, который мне очень сильно нравится, друзья, это пример сотник из полка, называемого Италийский. Это Корнилий. Почему я в первую очередь человека, не христианина, привожу? Потому что это ближе, ярче показано вопрос семьи. Написано, в Кесаре был сотник из полка, называемого Италийский, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим. Посмотрите, как красиво написано. Боящийся Бога, не только он. Бывает, когда муж Бога боится, а жена не боится. И потом проблемы в семье все равно бывают, и с детьми проблемы, и все прочее. Написано, боящийся Бога со всем домом своим. Друзья, Корнилий имел большое, вернее, мы имеем большое преимущество перед Корнилием. Мы члены церкви, мы Бога знаем, мы рожденные свыше. Корнилий членом церкви не был. Бога, как мы понимаем, он не понимал. Он не знал Бога, как мы знаем, но он Бога боялся. И причем, друзья, он научил бояться Бога свою жену и научил своих детей, боящийся Бога со всем домом своим. Насколько это важно. Ну, мы потом к этому примеру чуть-чуть вернемся, может быть, один раз. Друзья, еще примеры боящиеся Бога. Иов был человек в земле Уц. Человек этот был непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Человек в земле Уц был богобоязненный. Ну, друзья, а мы скажем, ну, а семья у него была какая? Ну, вот он был богобоязненный. Друзья, у него была небогобоязненная жена. Вот была его беда. В прошлый раз мы за Иова много говорили, поэтому сейчас не буду. Богобоязненный муж, небогобоязненная жена. Посмотрите, какая проблема у него в семье оказалась. Какая проблема. Почему кто-то скажет, откуда ты знаешь, что жена небогобоязненная? Она ему скажет, похули Бога и умри. Когда он покрылся проказой, это ему скажет жена, не было страха Божия у нее. И Бог допустил, и дети там погибли, и, ну и многие там проблемы были, и так дальше. Друзья, еще пример, и один пример, хотя еще примеры есть, это Авраам. За Авраама не написано, что Авраам был непорочный, богобоязненный, но за Авраама написано более ярко. Бог ему сказал, теперь я знаю, что боишься ты Бога. Это сказал Бог. Друзья, это не ошибка. Иногда люди о себе говорят, я Бога боюсь. Ты думаешь, я Бога не боюсь? Все знают, что он Бога не боится. По жизни, ну, говорят за одного человека, его взять на замечание без разборки, и ошибки не будет. Все так знают. А он говорит, вы думаете, я Бога не боюсь? Это человек так думает и говорит. За Авраама Бог сказал, теперь я знаю, что боишься ты Бога. Это Бог сказал. Друзья, ну и простите, я сказал больше. Один пример приведу, потому что потом его не коснусь. Вот, это был человек такой, звали его Авдий. За Авдия написано. Это не Авдий пророк, который книгу пророка Авдия написал. Это Авдий, который был при дворе царя Ахава. Вельможа у царя Ахава. Написано, этот человек был весьма богобоязненный. Весьма богобоязненный. И вы помните, друзья, вот это единственный библейский персонаж, за кого так написано, что весьма, то есть очень богобоязненный. Бог так оценил этого человека. Откуда у него богобоязненность? Когда Авдий встретил пророка Илью, Илья говорит, пойди скажи Ахаву, Илья здесь. А тот перепугался. Он говорит, я сейчас пойду скажу Ахаву, что ты здесь. А пока Ахав сюда придет, а тебя Дух Божий унесет куда-нибудь. И он меня убьет, если тебя здесь не найдет. А ты знаешь. А что знаешь? Что раб твой богобоязнен от юности. Вот она, друзья, секрет весьма большой богобоязненности. А ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности. Братья и сестры, кто его научил богобоязненности? Авдия, как вы думаете? Безусловно, родители. Он же не родился весьма богобоязненным. Богобоязненность человек приобретает в доме своего отца. Я тоже хочу быть весьма богобоязненным. Но начало богобоязненности, оно в доме отца люди получают. И поэтому это очень важно, что мы сегодня об этом можем поговорить. У нас дети, у многих из нас дети еще маленькие. Вот так надо поставить дело в семье, чтобы наши дети были от юности богобоязненные. И когда им будет по 30, по 40 лет, они будут весьма богобоязненные. И мы будем видеть благословение в их семьях и благословение во внуках даже. Во внуках даже. Примеры не боящихся Бога людей. Друзья, их немало в Библии, этих примеров. Христос рассказал притчу за одного человека. Написано, Бога не боялся и людей не стыдился. И он сам о себе знал и сам о себе так говорил. Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Как страшно, если такой человек, да, Бога не боится. Если человек Бога не боится, а людей стыдится. А этот и Бога не боялся, и людей не стыдился. Друзья, ну мы скажем, это притча, выдуманный персонаж и так дальше. Я не выдуманный. Друзья, были у священника Илия дети. Написано, они были люди негодные. А по положению в церкви, кем они были? Они были священники. Друзья, ну слово церковь я сейчас не применяю, только в привычном нашем вот понимании. Вообще церковь это собрание верующих, так будем говорить. И потом по положению среди Израиля они были священники. Написано, они не знали Бога. И еще страшнее, люди были негодные. Они не боялись Бога. И мы знаем, братья и сестры, какая участь их постигла. Их постигла и отца. Мы скажем, а при чем отец? А кто был виноват в их небогобоязненности, братья и сестры? Отец был виноват. Бог ему скажет, за то, что ты сыновей твоих предпочитаешь мне, придут беды на тебя. Беды. И все твои потомки будут умирать в средних летах. Бог наказал не только его, даже потомков наказал за то, что он неправильно воспитал своих детей, хотя был священник. Вот здесь стихотворение было для жены пресвитера. Кажется, ну не в тему, здесь две жены, может быть, сидит и все, и так дальше. Хотя, ну Андрей так вот, ну тропинку протоптал ко всем нам. Братья и сестры, мы с вами, написано, род избранный, царственное священство. Народ святой, люди взятые у дел. Если в смысле священства, то я и вы, мы на одной ступени находимся. Я священник и ты священник. И наша задача, чтобы наши дети не только знали Бога, чтобы они боялись Бога. И вот об этом мы должны заботиться. Друзья, очень часто из времена бывает или территория, когда испытывается дефицит страха Божия. Это очень важный аспект. Я вижу современное вот общество, друзья, верующих даже, сейчас дефицит страха Божия. Это легко можно показать, друзья. Написано в послании к Римлянам, нет страха Божия пред глазами их. Это вообще о людях сказано. Друзья, если о верующих сегодня посмотреть, вот, например, какой интерес у современной молодежи или у детей, с чем борьба ведется? Мы два мальчика в подростковом лагере отправили домой. Когда мы их отправляли, они говорят, мы хотели уехать, нас дядя Сашич мы их уговорил, и, ну и все такое. Ну, чтобы, и, в общем-то, надеялись, что они покаятся и так дальше. Из палатки доносится матерщинная песня с матами, понимаете, да? Ну, крики с матами и все такое. Приходит один брат и говорит, там с палатки вот такое. Мы подходим, я их вывел с палатки, я еще с братом был, вывели с палатки. Они, мы не вытекались, мы, это неправда, все это неправда. Оказывается, они слушали в телефоне, ну какая-то борьба без правил. И вот там маты, драки и все, и вот они слушают, а палатки рядом слушают. Я скажу, друзья, страха Божия нет, мы удивляемся. Я родился в христианской семье, но я не очень был верующий, друзья. Я не хочу сказать, что плохо воспитывали. Вот, в свое время в мире и жил по-мирски совсем. Я покаялся, когда мне было 18 лет, я покаялся. Друзья, тем не менее, за всю мою жизнь я ни один раз я не сказал матерщинное слово, ни один раз. Вот какой-то страх Божий был. Моя память, ну, выхватывает один только фрагмент, когда я полуматерщинное слово сказал, когда мне было лет 8 или 7. Вот это один фрагмент я помню, друзья. Но, в общем-то, какой-то страх был. Сегодня мы видим, что часто страха Божия нету, дефицит страха Божия. Это наше общее переживание, это наша проблема, об этом молиться нужно. Посмотрите, друзья, когда Авраам пришел в одну местность, он своей жене говорит, скажи, что ты моя сестра. Помните, да? Ну, это был, безусловно, негатив, это слабость Авраама была, это была неправда, друзья. Я понимаю, это был грех, это была неправда. Хотя часто христиане оправдывают, это была правда, она и правда была его сестра, и так дальше. Скажи, что ты моя сестра. А потом он оправдывался, помните, как он говорит, я пришел сюда и подумал, что на этом месте страха Божия нету. Ну и мысль какая-то, там, где страха Божия нету, там все с нами могут сделать. Тебя возьмут и у меня заберут, и меня убьют, потому что страха Божия нету. Друзья, да, такое может быть. Здесь нету страха Божия. Вот, ну, в смысле, в какой-то народ, какая-то территория, какая-то церковь, вот где, ну, проблемы большие бывают, или семья какая-то, нету страха Божия. И там все может быть, и преступление какое-нибудь, и еще что-то. Братья и сестры, страх Божий можно потерять. Я об этом сказал вначале, сказал потом, повторю об этом. Страх Божий можно потерять. То есть человек был богобоязненный, любил Бога и боялся Бога, а потом потерял страх Божий. Я приведу один или два примера. Был такой царь Озия. Братья и сестры, вы помните, Озия, он это хороший был царь или плохой? Хороший царь. Бог его, он был очень верующий царь. У него были хорошие наставники. Он был очень верующий. И Бог его очень благословил. Написано, слава о нем носилась по всей земле. И написано, и когда он сделался силен, то надмилось сердце его. И он вошел в храм кадить Богу. И на пути встал священник Азария, и с ним еще другие священники. Царь разгневался, когда его священники не пустили в храм Божий, и покрылся проказой от подошвы до темени. Он не исцелился никогда от этой проказы, жил в отдельном доме, нельзя было с ним общаться, хотя, похоже, оставался царем. То есть, братья и сестры, человек имел страх Божий, и страх Божий потерял, на каком-то этапе потерял. Написано, надмилось сердце его. Бывает, когда человек смирение, все, Бога боится, а потом достигает какой-то определенной высоты, авторитет, уважения в церкви, и страх Божий потерял. Потому что гордость и страх Божий – это вещи, взаимно исключающие друг друга. Взаимно, как масло и вода не смешиваются. Вот смешайте, через время масло все равно отделится. Друзья, так точно страх Божий и гордость. Озия потерял страх Божий и покрылся проказой. Друзья, и еще один пример, более яркий. Это царь Соломон. Бог с Соломоном разговаривал, как с Давидом, с его отцом. Бог ему сказал, проси, что хочешь, и я тебе дам. Он, имея страх Божий, он не попросил золото, серебро, он попросил себе мудрости, и Бог дал ему мудрость. Люди издалека приходили его послушать, его мудрость, и посмотреть на устройство в его доме. На каком-то этапе он страх Божий потерял. Взял себе жен чужеземных и кадил чужим богам. Потерял страх Божий. И я думаю, братья и сестры, Соломон, великий человек, любимый Богом человек, потерял Божий страх. Это может случиться и с нами. И поэтому мы должны очень заботиться, чтобы боялись меня во все дни жизни своей, говорит Бог, ко благу своему и ко благу детей своих после них, чтобы Бога боялись. Братья и сестры, я приведу некоторые примеры Божьих обетований, которые распространяются на боящихся Бога. Некоторые примеры, их очень много в Библии, но я выделил 5 или 6 обетований. Ну, наиболее такие яркие, наиболее нам понятные обетования, имеющие большое значение в жизни христианина, в жизни семьи. Первое обетование написано, это благополучие в семье. Я, простите за заминку, я чуть-чуть переставляю, как это удобно. Друзья, есть многие обетования к семейной жизни, боящихся Бога. Это первое обетование. Бог обещает благословить семью человека, который Бога боится. 127-й псалом написано: «Блажен всякий, боящийся Господа». Простите, не так написано. «Блажен муж, боящийся Господа». И дальше написано: «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы». И дальше написано: «Так благословится человек, боящийся Господа». То есть Бог благословляет семью того, кто Бога боится. Об этом также 126-й псалом, об этом также вот написано в 110-м псалме: «Блажен всякий, боящийся Господа, крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, и род правых благословится». То есть, братья и сестры, вот мы сюда приехали, вот брат нам проповедовал сегодня, что поправить надо, обновиться, вот, восстановить, чтобы Бог нас восстановил. Благословение в семье напрямую зависит от наличия страха Божия у мужа и у жены. Кстати, написано: «Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда что увидят, братья и сестры, помните, да? Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Именно муж неверующий, а жена Бога боится. Муж уверует, если увидят ее чистое, богобоязненное житие. Если жена будет стараться как-то наклонить мужа к вере в Бога, или муж будет стараться наклонить жену, в смысле физически как-то заставить в собрание ходить, и Библию читать или слушать, и так дальше. Ничего из этого не получится. Если Бога бояться будем, Бог обещает благословить семью. Друзья, пример приведу один только. Написано: «Теперь я знаю, что боишься ты Бога». Это за Авраама. Очень много раз. Я не считал. Вы можете посчитать, сколько раз Бог сказал: «Я Бог Авраама». И еще чей? Исаака и Иакова. Посмотрите, когда красиво написано: «Я Бог Авраама, сына Исаака и внука Иакова». Вот что такое благословение семьи. Бог благословлял сына и благословил внука, они были как Авраам. Написано: «Верую Авраам, верую Исаак, верую Иаков». И верую Иосиф, правнук даже, и верую Иосиф. То есть Бог благословляет семью. Друзья, еще какое благословение, вернее, в чем обетование боящимся Бога? Написано: «Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать». Это Божье водительство. Об этом написано Псалом 24, стих 12. «Ему укажет он путь, который избрать». Братья и сестры, пример библейский – Корнилий. Он верил в Бога, которого не знал, боялся Бога, которого не знал, как должно, как мы знаем. Он хотел спастись. Он строил мост к спасению, написано: «Творивший много милостыни и всегда молившийся Богу». Он строил мост к спасению. Вы знаете, я когда-то видел такую картиночку, вот пропасть. С одной стороны, земля, обычно земная жизнь, а с другой стороны рай. А внизу ад, на дне пропасти огонь горит. И человек через пропасть строит мост. Он взял длинную доску, привязал ее к дереву на этом берегу, вот в землю как-то прикопал, утрамбовал, все закрепил. Потом залез на эту доску и прибивает другую доску. ну, через пропасть. Прибил, привязал крепко, залезает на вторую доску, уже вроде половина прошло, вот, и еще одну доску прибивает, вот, и вдруг это все рушится, следующая картиночка вместе с досками летит вниз. Друзья, так бывает, когда человек путь к спасению строит своими силами, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. Как умел, спасался. Братья и сестры, а Бог ему указал путь. Позови Петра, он гостит в доме Симона Кожевника. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Друзья, милостыни – это нормально, и молитвы – это нормально, но не этим мы спасаемся. Я как-то посетил одну старушку, и вот я вечерю совершал, ей 80 лет, она мне хвалится. Брат Коля, я молюсь 7 раз в день, каждый день 7 раз. А я у нее спрашиваю, а почему 7, а не 6? Она говорит, я когда уверовала, услышала голос, молись 7 раз, и будешь спасенная. И я молюсь 7 раз. Братья и сестры, ему укажет он путь, который избрать. В нашей жизни бывают вопросы, когда мы не знаем, как поступить. И эти вопросы будут. Ну, например, в какой стране жить? Вот многие люди уехали в Америку, кто-то уехал в Германию, кто-то еще. В какой стране жить? А как узнать? Вот кто-то, ну, воля Божья, мне Бог открыл, что я должен уехать. В каком городе? Не будем о странах. В каком городе жить? Где поселиться? Куда пойти работать? Дитё выросло, куда пойти учиться? Дочери предложили замуж. Он ей нравится, а нам нет. Или наоборот, нам нравится, а ей не нравится. Ее все уговаривают. Она говорит, а я не знаю, как волю Божию. Одна девочка мне говорит, я уже полгода в посте. Пощусь по 2 раза в неделю, чтобы мне Бог открыл. Выходить за него замуж и нет. Его же аж типает. Она говорит, братья, уже не могу терпеть. Все, помогите, пожалуйста, решить вопрос. Ставит условие, неделю сроку ответ не дашь, я отменяю свое предложение. Она говорит, плачет, говорит, я не знаю, воля Божия или нет воли Божией. Самые разные вопросы. Ему укажет он путь, который избрать. Кому укажет? Кто Бога боится. Может быть, и не надо поститься полгода, да? А Бог укажет путь. Корнилию указал путь к спасению. Мне указал путь, где мне жить. У меня тоже была проблема, братья и сестры, большая. Я жил в Краснодаре. У нас было благополучие. Ну, очень нам нравилось жить в Краснодаре. Девочка родилась, все удобно. У меня была хорошая работа. Я хорошо зарабатывал, денег хватало. Все было устройство. И вдруг мне предлагают вот, переселиться в Тимашевск. А я в Тимашевске бывал. В Тимашевске нужно было по улицам, если это осень, ходить в сапогах. А в Краснодаре я в туфлях ходил. На автобусной остановке нужно было стать минимум час. Ну, чаще час, пока подойдет автобус, чтобы ты проехал в другой конец. А в Краснодаре я 2 минуты. Я в Краснодаре пошел в магазин, бутылочки с молочком набрал для ребенка бесплатно. А в Тимашевске нужно было в 5 часов утра занять очередь у бочки. И в 8 утра привезут бочку, и ты возьмешь молоко, и так дальше. Все было отрицание. И я не знал, как поступить. Ему укажет он путь, который избрать. Ты хочешь, чтобы Бог руководил тобой? Надо Бога бояться. И Бог тебе скажет. И не надо полгода быть в посте. Бог тебе скажет, как поступить. Когда твои дети вступают в брак, когда у тебя решается вопрос, где жить или куда пойти работать, или денег нету, как деньги добывать, воля, неволя и так дальше, и так дальше. Бог укажет. Боящимся Бога укажет. Не всем верующим. А кто Бога боится, Бог укажет. Друзья, третье. Божья охрана и защита. Написано, ангел Господень ополчается вокруг кого? Вокруг боящихся. Друзья, мы часто проповедуем неправильно. Мы говорим, что Бог сохранит, Бог всех верующих сохранит и так дальше. Нет, нет. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся. Не написано вокруг всех верующих. Вокруг боящихся ополчается ангел Господень. Это Божья охрана и защита. Гололед развернула машину, машина на крыше. Дитё погибло или еще, или перелом позвоночника. Вот что бывает. Друзья, Бог обещает свою защиту и охрану, если Бога мы боимся. Посмотрите, как сказали Сидрах, Месах и Авдинаго, да? Они сказали, Бог, которому мы служим, силен нас спасти от печи, раскаленной огнем. Но если даже этого не будет, братья и сестры, умирали в тюрьмах братья и сестры. И это был Божий план, это было нужно тоже. Но если этого и не будет, то знай, царь, богам твоим мы служить не будем, и золотому истукану не поклонимся. Вот он, страх Божий, братья и сестры. Хочу вам задать вопрос, была ли у них альтернатива не поклониться истукану и не попасть в печь? Как вы думаете, была или не была альтернатива? Была альтернатива, самая простая. Я об этом говорил уже когда-то. Не пойти на площадь, братья и сестры. Вот мне кажется, что я бы не пошел на площадь. Я бы остался дома. Уверен, не было переклички там. Никто не искал. Седрях, Месах, Авдинаго здесь или нет? А ну посмотрите, проверьте, они здесь. Останься дома. Зачем ты ищешь себе приключений? Они пошли на площадь, имея страх Божий, братья и сестры. Они пошли на площадь с намерением не поклониться золотому истукану, зная, что Навуходоносор не отменит свой приказ. Не поклониться золотому истукану. Навуходоносор смотрит и спрашивает, в печь смотрит, сколько человек мы бросали? 3. А я вижу 4. Братья и сестры, ангел Господень ополчается вокруг боящихся. Господи, благослови, мы молимся, сохрани меня в пути. Я еду в Москву, лечу на самолете, помоги, чтобы самолет не упал. Друзья, почти все люди, вот я где-то читал журнал, почти все люди, редко летающие на самолете, боятся, чтобы он не упал. Почти все люди. Или если начинает там трясти, вот подпрыгивать, подбрасывает самолет, все. Люди в напряжении. Только те, кто часто летает, более спокойно. Друзья, но Божья охрана и защита, если ты боишься Бога. Я в этом году был на Таймыре, и ну, очень холодно. Я улетал из Москвы, было больше 10 градусов, было очень тепло. И я даже прилетел в аэропорт, встречаю Золотухина, а я так оделся по-теплому. Он говорит, а что ты, говорит, так оделся? Вон там сейчас будет 10 градусов тепла. И я взял, разделся, куртку отдал шоферу, ботинки переобул, туфли одел. Думаю, а что я буду в зимней одежде? Я прилетаю на Таймыр, там минус 30. Минус 30. Я в туфлях шапку оставил, куртку оставил, а там минус 30. Друзья, и вот мы собрали там миссионеров, там ну, проводили как бы курсы, как бы семинар. Всех миссионеров собрали. Один брат ехал на Буране, на простом советском Буране, на русском. Мне кажется, эта техника, так вот вам показывали или будут показывать слайды, как будто ее специально создали, чтобы она ломалась на морозе. Вот такое у меня чувство. 2 суток он был в дороге, а в одиночку. Один на Буране, 2 суток был в дороге. А я ему говорю, слушай, как ты не боишься такую дорогу отправляться. Она говорит, ангел Господень ополчается вокруг боящихся. Следующее обетование. Божья милость и прощение. Ну, поскольку здесь несколько текстов, хотя все в одной главе, я открою 102-й псалом. Здесь написано так. Ибо как, 11 стих, «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Друзья, сколько километров? Ну вот озоновый слой, это считается, ну, примерно 15 километров. Это озоновый слой. А космический корабль, он уходит примерно на 100 километров выше, друзья. Но это же не небо, да? Это не небо. Как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. И дальше, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Дитё кричит, папочка, прости, я больше не буду. Я так настроился, уже и помолился, ремень наточил. Вот, папочка, прости, я больше не буду. И думаю, прощу еще раз. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Братья и сестры, написано, все мы много согрешаем. И как нам хочется, чтобы Бог простил, да? Чтобы Бог, папочка, прости, чтобы Бог не наказал, да? И Бог прощает и милует. Кого милует? Боящихся Его. Один человек мне сказал, он соблазнился и ушел из церкви. Он говорит, я не понимаю, Бог Ананию и Сапфиру наказал, а Давида простил. Я, говорит, такую любовь Бога не понимаю и ушел из церкви. И правда, братья и сестры, грех Анании и Сапфиры, грех Давида. А посмотрите, Авраам и Агарь. Кажется, безусловно, вина Авраама в том, что он с Агарью имел отношение, и то, что Измаил, ну и все, безусловно, друзья. Бог Авраама простил, Бог Давида простил, и Саула Бог не простил за то, что Саул не послушался Бога, и Бог не простил. Есть одно слово в Библии, я сейчас не помню, недавно читал, кажется, это книга Иезекииля. Написано, Бог не захотел простить. И как велика милость Господа, так, простите, небо над землей, так велика милость Его к боящимся Его. Друзья, если мы желаем, чтобы Бог нас прощал и миловал, страх Божий, Бог боящихся милует, как Отец своего Сына милует. Пример, библейский пример, это Корнилий. Боящийся Бога со всем домом своим. Петр приходит и смотрит, много людей собралось. Спрашивает, а кто такие? Это мои родственники. Корнилий, братья и сестры, посмотрите, насколько он собрал всю родню. Ему не было сказано, собери всех родственников. Он собрал всю родню. Петр придет, скажет слова, которыми мы спасемся. Он собрал всех родственников. Друзья, во время проповеди Петра Дух Святой сошел на всех, кто здесь собрались, на всех слушавших слов. Весь дом Корнилия покаялся. Вот так Бог помиловал Корнилия, как отец милует сынов. Почему помиловал? Так велика милость Господа к боящимся Его. И еще два у меня здесь, два аспекта. Это Божье благословение. Или это Божья забота о духовной и о материальной жизни. О духовной я уже много говорил, поэтому сделаю акцент, немножко сдвину ударение на материальную жизнь. Псалом 33:10 написано, нет скудости у боящихся Его. То есть Бог заботится о материальном. Кстати, нет скудости, можно и о духовном. Ну, например, вопрос проповеди. Один брат говорит, я говорю, слушай, ну что ты так перестал проповедовать? Он говорит, нету, слово от меня отступило. Скудость. Обеднел, обанкротился духовно. Нет скудости у боящихся. Проповедь даст, откровение даст. Беседу даст. И о материальном, братья и сестры, мы заботимся о материальной жизни. Это же нормально, если у нас есть деньги, если у нас в доме все, порядок и так дальше. Бог о боящихся заботится. Давид писал, что я не видел праведника, просящим хлеба. Не видел праведника, просящим хлеба. Если человек Бога боится. Братья и сестры, и пример, еще Псалом 110, 5 стих, написано, пищу дает боящимся. 111 Псалом я себе записал, не помню, что там написано, не буду даже открывать, друзья. То есть Бог заботится о материальной жизни, если человек боится Бога. Привожу теперь библейский пример. Одна из жен пророческих, Елисея, говорит, муж мой, раб твой, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. И пришел взаимодавец взять моих детей. Посмотрите, какой кризис, друзья. Я не говорю о том, что если человек Бога боится, никогда не будет занимать. Может быть, и займет. Но Бог поможет выйти из положения. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. А Елисей спрашивает, а что у тебя есть? Она говорит, ничего нету, кроме сосуда с елеем. Пойди у соседей попроси сосуд. Она пошла, попросила. И наливайте. Братья и сестры, и наливают. И она сыну говорит, принеси еще сосуд. Она говорит, мама, больше нету сосудов. Все сосуды наполнились. Елисей, теперь продай все, а что останется, питайтесь. Вот что такое боящийся Бога. Братья и сестры, кризис. Посмотрите, какой кризис пережила наша страна. Мировой кризис. Но если человек боялся Бога, Бог заботился о материальном. 3,5 года не было дождя. И Бог Илье говорит, пойди в Сарепту Сидонскую, там я повелел одной женщине, вдове, питать тебя. Илья пошел, смотрит, вдова. Он говорит, принеси мне немножко воды напиться. Она пошла с готовностью. Он говорит, и хлеба принеси в руке твоей. Она возвращается и говорит, воды могу тебе дать, а хлеба нет. У меня немножко горсть муки осталась, а у меня сын. Испечем опреснок, съедим и умрем. А я, говорит, ты пойди испеки опреснок и принеси мне сначала. А потом, что останется, и тебе будет. Братья и сестры, так разумно, да, вот мы съедим, а если останется, и тебе дадим, можно сказать, да. Ты принеси сначала мне, а что останется, и тебе будет. И она пошла. Кто-то скажет, не написано, что Бога боялась. Если бы не боялась Бога, не пошла бы, сказала, не дам, ты бессовестный человек, у меня горсть муки, у меня сын, и ты у меня просишь, голод на земле. Она пошла, испекла, дала Илье, а смотрит, мука осталась. На следующий день опять испекла, и мука осталась опять. Илья у нее поселился, и питался сам, и вдова, и сын питался. Вот что такое страх Божий, братья и сестры. Бог чудесным образом пошлет необходимое. Приведу один пример из жизни. Я, братья и сестры, я вообще из жизни примеров не привожу сейчас, потому что тема чуть-чуть длинная. Все-таки один пример из жизни приведу, из своей жизни. Хотя я этим не хочу подчеркнуть, что мы Бога очень боялись и так дальше. А просто как пример, как Бог может решать проблемы материальные. Когда мы вступили в брак, жили в Краснодаре. И у нас проблемы. Поначалу были материальные проблемы. Приближалась зима, и у жены нету сапог. Обуви нету. А купить сапоги, ну, в магазинах их вообще не было. Ну, люди моего возраста помнят, что мясо по карточкам можно было купить, там, молоко по карточке. Вот такое было время. И поэтому обуви в магазинах нормальной не было. На толчке, толчок – это значит рынок такой. Сейчас уже слова «толчок» нету. А тогда было слово «толчок». Из-под полы тихонько тебе могут продать. Нужно 200 рублей, чтобы купить сапоги. У меня заработок был 200 рублей. Я жене говорю, давай помолимся, чтобы Бог сапоги послал. Ну, странность, дикость какая-то, сапоги у Бога просить. Надо просить, чтобы любить друг друга, чтобы дети здоровые рождались, чтобы проповедь Бог посылал. Я говорю, давай помолимся, чтобы Бог сапоги послал. Она такая доверчивая девочка была. Ну, мы помолились вечером. Ушли на работу. Она работала на заводе, я шофером работал. Прихожу с работы, жена меня встречает, улыбается, держит в руках сапоги. Я беру сапоги, смотрю, с натуральной кожи на натуральном мехе. Тогда таких не было. Ну, были, но это редкость великая была. Я говорю, где ты взяла? Она говорит, открываю квартиру, захожу, стоят посреди комнаты сапоги. Я говорю, слушай, дорогая, ну так нельзя, давай спрячем, пусть лежат, разберемся, чьи они. Мы их спрятали. Неделю они стояли, а уже морозы начались, а у нее туфли легенькие, уже морозы начались. Неделя проходит, никто за сапогами не приходит. Я говорю, начинай носить. Братья и сестры, так и носили до сих пор, что вот эта история осталась тайной. Понимаете, да? Вот так вот. Хотя ключ, у нас один ключ от квартиры, все. Ну, в общем, мы прятали его там под калошу, под тряпку. Ну, знаете, куда ключи прячут, да? Я так и думал, что кто-то открыл, спрятал свои сапоги и все. То есть, братья и сестры, вы, вот если нам начать вспоминать, то каждый из нас что-то сможет вспомнить. Так же, да? Как Бог заботится о материальном. И я удивляюсь и восхищаюсь, что у Бога есть не только нужда, как проповедь дать, или, скажем, чтобы мы Библию понимали, да, или чтобы здоровые дети рождались. У Бога есть дело даже до того, как мы будем одеваться. Пищу дает боящимся. Нет скудости у боящихся. И последнее, братья и сестры, это ответ на молитву. 144-й псалом, 19 стих, написано, «Желание боящихся его он исполняет». Не буду комментировать, ничего не буду комментировать, только одна мысль, братья и сестры. Есть одно стихотворение, «Мы у Бога о многом просим». Вот возьмите, составьте список. Вот вы молитесь, записали молитву, о чем вы просили, о чем просили. А потом напротив, когда Бог ответил, поставьте, как Бог ответил. Написано, желание боящихся Он исполняет. Один человек говорит, а я вообще не помню, чтобы я у Бога попросил, и Бог мне дал. Я вообще такого случая не помню. И я верю. Потому что Бог желание боящихся. исполняет. О чем просим? О детях. Дитё заболело, просим. Денег нету, просим. Охрану просим. Бог желания боящихся исполняет. И вопль их слышит. А если обетование подальше, написано, и спасает их. Если говорить о нашем спасении, у нас последняя тема в молодежном лагере, в подростковом была, это спасение. И спасает их. Братья и сестры, и теперь у меня последний уже раздел в моей теме. Я, простите, что длинно, жарко, очень я вам всем сострадаю, и вы мне тоже должны сострадать. Последний раздел. Где и как обрести страх Божий? Если я вижу, что нет страха Божия, если я вижу, что обетования Божии не имеют силы в моей жизни, если нет страха Божия. Друзья, первый источник страха Божия – это смирение. 22 глава книги Притчи, 4 стих. «За смирением следует страх Господен». Я вчера ушел с костра, но так я вот подаль слышал, что за Манасию проповедник вспоминал. Братья и сестры, посмотрите, Бог сказал, Манасия глубоко смирился перед Богом Небесным. За смирением следует страх Господен. Если страха Божия нету, смирения нету. Почему я вначале сказал, что гордость и страх Божий – это вещи, взаимно исключающие друг друга. Смирение и страх Божий – это вот рядом. Написано, смиренным дает благодать. И если у тебя есть смирение в сердце, значит, Бог даст благодать. Страх Божий Бог даст. Источник страха – Бог. Он тебе страх даст. Смирение. Друзья, а где смирение проявляется? В самых простых вопросах, в семейном конфликте. Кто первый попросит прощения? Я однажды спрашиваю, братья и сестры, кто должен прощения? Муж и жена поссорились. Оба уверены, что он прав. Она уверена, она права. Кто первый должен просить прощения? Почти все говорят, жена должна просить прощения. Друзья, за смирением следует страх Господен. Хороший стих рассказали про Авигею. Авигея навстречу Давиду вышла и сказала, прости, на мне грех. На мне грех. А при чем здесь Авигея? Она вину мужа на себя берет. Прости, грех на мне. Вот что такое смирение, братья и сестры. И поэтому вот и семья, и за жену, как Авигея, много хорошего было сказано. Друзья, Моисей, еще один пример Моисея. Очень многие и сегодня богословы разбираются, почему Бог допустил, что Моисей 40 лет пас скот. Ну, я слышал мнение такое, у овец кротости учился. Другой брат говорит, он 40 дней во дворце фараона набирался египетскую мудрость, а теперь 40 лет Бог из него выветривал египетскую мудрость. Братья и сестры, я понимаю, Бог Моисея в пустыне учил смирению. Просто мы не представляем, как это было трудно. Вот нам сейчас жарко. Друзья, я был в Израиле. И вот мы едем в местность, и как раз, пустыня. А мы на машине ехали без кондиционера. Даже я вспоминаю, мне себя жалко, как было трудно. Больше, чем 50 градусов жара. Говорят, Израиль, там все цветет, и там зелень кругом, все, друзья, это пустыня. Серая земля, желтая земля, и страшно палит солнце. И вот я смотрю, верблюды, и смотрю овцы. Бедные пастухи. Моисей 40 лет пас скот в земле Мадианской. Человек, которого массажировали, которого растирали всякими мазями, которому беспрекословно покорялись. Теперь он 40 лет пасет скот, не бунтует. И причем, посмотрите, друзья, почему он здесь? Не поняли его братья, сказал Стефан. Он хотел помочь, и братья его не поняли, он теперь 40 лет пасет. Братья и сестры, за смирением следует страх Господен. Бог формировал в Моисея страх Божий. А теперь посмотрите, семья Моисея. Вот мы за семью говорим. Семья Моисея, Сифора, дети. Вот. Полюбил Бог очень сильно этого человека. И благословил его быть руководителем большого народа. Второй аспект. Источник страха Божия. Это Библия. Книга Притчей, 2 глава. Друзья, там речь о том, чтобы внимать Божьим заповедям. И написано, если ты будешь заповедям внимать моим, написано, уразумеешь страх Господен. 5 стих. То уразумеешь страх Господен. Если ты, Библия, это случайное явление, когда ты читаешь Библию. Друзья, страха Божия не будет. Правильное отношение к Библии. Ты хочешь, чтобы у тебя дети Бога боялись? Воспитывай их. Библию читать каждый день, лично и в кругу семьи. Но об этом братья скажут позже. И последнее, друзья. Страх Божий – это хороший учитель. Я прочту место Писания. Псалом 33, 12. Нет, этот стих читать не буду. Написано: «Придите, дети, страху Господню научу вас». Это Псалом 33. Думаю, что так. «Придите, дети, страху Господню научу вас». Здесь не Бог имеется в виду. То есть я своих детей научу страху Господню. А то, что я прочитать хотел, это вторая книга Паралипоменон, 26 глава. Потому что я не смогу наизусть сказать, я этот текст прочту. Вторая Паралипоменон, 26 глава. Написано так. Это, кстати, за царя Озию, за того царя, который кадить пошел в храм Божий. Написано: «И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во все дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». Друзья, третий аспект – это хороший учитель. Написано: «Прибегал к Богу во все дни Захарии, поучавшего его страху Божию». Братья и сестры, мы должны учить страху Божию. Если страху Божию не научим, то никакие наши законы, никакие наши решения не помогут. Вот посмотрите, братья и сестры, я в Совете Церквей, у нас был разговор, вот принимали мы решения, братские листки писали там по компьютерам, по одежде когда-то мы писали, интернет, ну, фильмы, видеофильмы, там, видеосъемка и так дальше. Хочу вас спросить, братья и сестры, как вы поняли, работает или не работает? Частично работает, частично. Во многих ситуациях не работает. В некоторых церквях вообще не работает. Там, где вот так вот рычагом провели этот вопрос, частично работает, а часто и там не работает. Я скажу, братья и сестры, принимая решения запретительные в семье или в церкви, или в братстве, мы должны людей учить и страху Божию. Тогда будет работать даже без решений. Научи ребенка страху Божию, он кнопочку, какую не положено, не нажмет. Одна сестра приходит к своим друзьям, а те ей говорят: мы тебе сейчас вот видеоролик. А там видеоролик такой, секунд на 30, какой-то фрагмент в фотоаппарате, который они где-то сняли. Она говорит: не буду смотреть. Так как, ну что ж ты тут 30 секунд, что ж ты вот в фотоаппарате? Она говорит: не буду смотреть. В раз есть решение, смотреть не буду. Друзья, ну а мне приятно. И здесь не потому что решение, страх Божий есть. Поэтому придите, страху Господню научу вас. Последний текст Писания я почитаю, и мы будем молиться. Книга пророка Малахия, 3 глава. Я читаю несколько стихов, наверное, 3 или 4 стиха прочту. 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственно моей в тот день, в который я сделаю. И буду миловать их, как милый человек, сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Друзья, я немножко аллегории, но библейская аллегория. У Бога есть две книги. Одна книга – это книга жизни. Вторая книга – это памятная книга. В книге жизни записаны имена всех спасенных. В памятной книге написаны имена всех боящихся Бога. Бог вписывает их в памятную книгу. Там написано «Корнилий». Там написано «Авраам», «Ной», «Авдий» и многие именно там. Вы помните, друзья, Артаксеркс проснулся ночью и говорит, и сон от него ушел, принесите памятную книгу. Ему приносят, он дает команду читать ночью. Бог отнял у него сон, начинает читать и про Мардохея. А он говорит, скажите, а что-нибудь сделали этому Мардохею? Какое-нибудь благодеяние? А ему говорят, ничего не сделали. А ну позовите, кто там во дворе у нас стоит? Амана подзывает. Братья и сестры, Аман вот, а Мардохей вот. Амана подзывает. Артаксеркс спрашивает, скажи, Аман, что бы ты сделал человеку, которого царь хочет отличить? А тот думает, ну кого как не меня. И говорит, одеть его в царскую одежду, посадить на белого коня, и лучший в городе человек в царстве, пускай водит по городу, и говорит, вот так царь хочет отличить. Пойди, позови Мардохея, и сделай ему то, что ты сказал. Братья и сестры, посмотрите, и тогда снова увидите различие, когда в тот день, который я сделаю, я буду миловать, как человек милует сына своего. И в тот день увидите различие между праведником и нечестивым. Не видели люди, кто праведник, кто нечестивый. Увидите различие между служащим Богу и неслужащим Ему. Аман ведет коня, и Мардохей сидит на коне. Братья, сестры, снова увидите. И посмотрите, у Амана была семья. Вы помните, сколько детей у Амана? Кстати, похоже, одна жена. Вениамин, как звали жену Амана? Зереш. А сколько детей было? Друзья, у него было 10 сыновей. У меня 8. У него было 10 сыновей. Написано, повесили Амана на дереве и 10 сыновей, которые у него были. Вот семья, это по теме семьи. Вот семья. Когда человек Бога не боится, а написано, ко благу своему, чтобы боялись меня, и ко благу детей после них. Увидите различие между служащим Богу и неслужащим Ему. Друзья, пришло время помолиться. Наше собрание подошло к концу, я проповедь закончил. Поэтому кому что Господь на сердце положил, молиться будем стоя. Я предлагаю, кто любит на коленях молиться, вы можете картоночку брать с собой, и удобно будет, потому что земля сыра и камешки. Помолимся стоя, если кто-то желает вслух помолиться, молитесь громко и кратко, чтобы всем было слышно. Аминь.